а потому легко смогут обнаружить нас, если мы будем использовать магию в походе. Поэтому мой приказ в самом начале похода был — никакой магии. Я и чайник разрешил подогреть только потому, что не знал, что войско мрака близко. Теперь же на магию следовало наложить полнейший запрет. Именно поэтому я повторил — мы не будем использовать магию. Я считал это единственно верным решением. Тем более, что упавший демон при падении повредил ногу. Для него магия будет дополнительной нагрузкой. И когда придется сражаться, он станет обузой. Оглянувшись на дремавшего на холке Альтанхамгалчитмоню, я добавил, «Возьмите одно из одеял, сверните его и положите перед седлом ближе к холке. Пусть он едет там, а не на крупе». И показал на Моню, чтобы демонам было понятно, что делать. Хоть демоны и спешили, с одеялом мы провозились очень долго. Нужно было распаковать груз, достать одеяло и веревки и снова запаковать. Одновременно с этим Найдвар достал лечебные мази и смазал исцеляющим бальзамом место ушиба, а потом наложил повязку. Пока мы тут возились, Матакуши с проводником сидели в колючем кустарнике и наблюдали за вражеской армией. И то, что они видели, категорически никому не нравилось. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Майор был уверен, что самая высокая боеготовность только у одного рода войск – у диванных –